Король Андаим ехал по проселочной дороге, ведущей в обход города, к древнему кладбищу, на котором испокон веков хоронили знать. Сегодняшняя служба показалась как никогда утомительной и раздражающей. Не то чтобы он часто бывал в храме, конечно. Погребальный звон, близость заразных улиц Галагата, взгляды придворных шакалов, сопровождавших его, все раздражало, выводило из себя. А когда к процессии присоединился светлый герцог Леконт, он окончательно рассвирепел, едва подавляя горячее желание наброситься на него тут же, порвать в клочья, голыми руками, если потребуется. Он никогда не боялся тайного советника своего отца и не боялся его даже сейчас, когда командующему чудесным образом удалось вырваться из пропитанной лесной заразой тюрьмы целым и невредимым. Даже когда высший суд вновь присудил ему звание командующего, страх проник в него уже позже, когда он увидел, как Лекунд смотрит на него, или сквозь него, если быть совсем уж точным. Будто его, Андаима, попросту не было на троне. Проклятый, проклятый ублюдок! Отец свихнулся тогда, много лет назад, отдавая приказ об уничтожении четы леконтов и при этом оставляя в живых их единственного наследника мужского пола. На счастье, как он сказал. Клеветник его раздери, этот счастливый человек, как герцог сам себя называл, оказался просто поразительно живучим. Его не убили ни свалившаяся на него в далеком детстве гибель родителей, ни дворцовые интриги, ни годы войны, ни многочисленные покушения, ни заключения. Проклятие, его не брала даже лесная хворь. Какого рожна ему нужно на церемонии? Что он хочет показать своим присутствием? Андаим бросил ненавидящий взгляд из окна кареты, наехавшего чуть в стороне Леконта. Герцог даже не пытался скрыться от его глаз. Приехал в гордом одиночестве, без охраны и сопровождения, самоуверенный болван. Такой шанс он не упустит. Командующему недолго радоваться своему вновь обретенному званию. Он попросту не вернется со старого городского кладбища в свое уютное поместье. Андаим ухмыльнулся собственным мыслям, откидываясь обратно на подушке. Надо будет только разогнать этих придворных куриц, собравшихся главным образом скуки ради. Ох уж эта глупая традиция — чтить память ушедших навсегда. Кому это нужно, кроме монахов и священства? Кстати, о последних. Пора бы резать корни старой веры. Его давно бесило все, что было связано с единым. Храмы, душные, гулкие, давящие, ханжинские нравы, весь этот идиотизм, в который верили только такие святоши, как Януш или... Или Таира. Мимовольно он задумался, что он знал о своей супруге. Практически все и абсолютно ничего. Она и в самом деле оказалась хрупкой аверонской игрушкой, чересчур хрупкой для него, обожавшей цветы, романтику, прогулки по саду и длительные службы в храме Единого. Возможно, единственное место, где он не мог ее достать, просто потому, что самому переступить порог храма каждый раз становилась для него все большей пыткой. Казалось, стены здания сжимаются, выталкивая его наружу. Зато Таира могла прятаться от него там сколько угодно. И эти прогулки по саду. Ему было совершенно неинтересно, чем на самом деле живет и занимается молодая королева. Настолько, что он даже не особо разгневался, когда узнал, что эта стерва, леди Марион, оказалось хитрее его шпионов, раз за разом срывая их наблюдения, помогая своей подопечной уйти от вездесущих глаз и ушей. Скорее бы все это кончилось. У него есть дела поважнее этих проклятых традиций. Сейчас он отдаст свой последний супружеский долг на глазах у пары десятков самых приближенных придворных. И прощай навсегда, аверонская принцесса. К слову, на днях приезжает императрица Северина, но ей прекрасно покажут путь к месту захоронения дочери и без него. Старуха не заслужила и капли его внимания, пожалуй, не заслужила и гостеприимства. И при мысли о возможностях публичного унижения стареющей императрицы, на губах короля вновь заиграла кривая ухмылка. Северина выкатится из его дворца кубарем вместе с этими бесполезными отбросами, камеристками его покойной женушки. Леди Марион, по слухам, исчезла еще вчерашним утром. Что ж, в таком случае осталась лишь герцогиня Гелена? Кстати, о последней. Надменная Веронка еще не растеряла своей привлекательности, несмотря на зрелый возраст. Пожалуй, стоит воспользоваться таким уникальным случаем. Еще раз отыграться на очередной веронской шлюхе. Карета остановилась, и Андаим без удовольствия выглянул в окно. Рыцари выстроились вдоль главных ворот. 10 лучших воинов, личная охрана монарха. Сопровождавшие процессию стражники, небольшой отряд из 6 воинов остались у дороги, отцепив карету кольцом, и Андаим наконец вышел в открытую лакеем дверцу. Придворные, прибывшие на каретах, остановились у ограды, выложенные серыми валунами, и почтительно склонились, позволяя королю в одиночестве почтить память захороненной в фамильном склепе молодой супруги. Андаим стрельнул взглядом в сторону одетых в черное, как вранье, прихлебал. Командующий Ликон спокойно остановился у ограды вместе со всеми, даже облокотился о серые камни, разглядывая старое городское кладбище, с таким вниманием, будто перед ним раскинулись по меньшей мере войска противника. В самом центре, недалеко от входа, располагался фамильный королевский склеп, а вокруг и на целое поле позади него нестройными рядами выстроились могильные плиты упокоившихся высокорожденных. Хранили на старом кладбище и особо отметившихся простолюдинов, и при мысли об этом Андаим поморщился, ступая на каменную дорожку, ведущую к склепу. Теперь, когда он добился своего, отправив отца к прародителям, ему начало казаться, что королевская власть дает не так много, как он ожидал. Врагов оказалось куда больше, чем друзей, и те, и другие не давали продыху, душили, наступали, выжидали и таились. Андаим стал хуже спать и чаще видеть кошмары, хотя никогда не страдал ничем подобным. Не раз и не два ему мерещились фигуры в черном в наглухо запертых окнах. Слышался скрежет в камине и чьи-то кошачьи осторожные шаги. Король мог бы списать все это на проснувшуюся в нем паранойю, если бы его последняя любовница не услышала того же. Должно быть, проклятый Леконт все же испытывал его, подсылая своих убийц к нему в постель. Но недолго. Недолго ублюдку радоваться. И у него есть слабые места. Что-то лежало на ступенях перед слегка приоткрытыми дверьми склепа, и Андаим прищурился, селись разглядеть предмет в зыбком, стелящемся по земле тумане. Иней покрывал каменную тропинку, могильные плиты и сухие, высохшие силуэты кладбищенских деревьев. Влажной сеткой покрыл стальные латы, выстроившихся вдоль тропы рыцарей, и крупными ледяными каплями застыл на ярко-красных лепестках, лежавшей на ступенях розы. Андаим замер, не доходя до открытых дверей склепа всего несколько шагов, ошарашенно уставившись на нелепо яркий посреди поздней осени цветок. Длинный толстый стебель, сочный бутон, вызывающе распустившийся в столь неуместную для себя пору. «Назим!» — рявкнул он, разворачиваясь к начальнику охраны. «Проверьте склеп! Живо!» Крупный, заросший густой рыжей бородой мужчина молча кивнул, знаком отправив двух рыцарей внутрь. Придворные зашевелились, переглядываясь пока что молча. Андаим не стал оборачиваться, прикипев взглядом к красной розе. Нет, в самом деле, чего он испугался? Цветка? Смешно. Даже если этот поклонник его покойной женушки явился к ней на могилу, то кто он такой, чтобы его боялся сам король? Здесь, на открытом пространстве, где прятаться было негде, на глазах у десятка придворных охраны или ком-то. Андаим резко развернулся, встречаясь глазами с командующим. Проклятый герцог даже не пошевелился, без улыбки встречая его взгляд. И это его непробиваемое спокойствие, граничащее с равнодушием, острые, как глыбы льда, синие глаза посеяли настоящую панику в сердце монарха. «Клеветник, побери! Хитрый ублюдок Ликон знал, ради чего пришел!» Посланные на проверку рыцари задерживались. Назим нахмурился, кивнул ближайшему охраннику, и тот прошел к тяжелым дверям склепа, распахивая их с неприличным месту захоронения грохотом. Гулкий свист, раздавшийся тотчас, как только нога рыцаря коснулась первой же внутренней плиты, окончился глухим влажным звуком. И вскрикнувший охранник, поскользнувшись на последние ступени, рухнул под ноги заслонившему короля Назиму. Начальник охраны пригляделся. Переносица рыцаря, незащищенная открытым шлемом, оказалась разрубленной пополам и вдавленной внутрь, застрявшим в черепе круглым металлическим шариком. «Отступаем!» — гаркнул Назим, разворачиваясь всем корпусом к замершим воинам. И разверзлась бездна. Могильные плиты дрогнули и сдвинулись со своих мест, как по команде, выпуская на свет вначале истинно черные в струпьях руки, а за ними крепкие, покрытые землей и черными язвами тела. Распахнулись двери склепа, выпуская наружу десятки жутких, обезображенных болезнью людей. Взвыли десятками глоток показавшиеся из-за стен покойники, свистнули тетивы спущенных из-под могильных плит арбалетов и вскрикнули, подстреленные охранники, падая на землю. «Засада!» — дико заорал Назим. За кладбищенской оградой раздались дикие крики. Придворным открылся жуткий вид на вылазивших из-под земли покойников, появлявшихся из стелящегося по земле тумана тут и там, скаливших желтые и беззубые рты, тянущих синюшные руки к перепуганному королю. Андаим выхватил короткий меч, богато украшенная рукоять тускло блеснула в пасмурном свете осеннего солнца и дико заозирался, оглядываясь на перегородивших единственный путь к спасительным воротам монстров. «Андаим! Андаим!» Их оказалось много. Около сотни мужчин и женщин, издававших утробные, булькающие и рычащие гортанные звуки, кольцом окруживших каменную тропу с оттесненными к склепу королем и его телохранителями. Все они шипели, выплевывая его имя, наступали, медленно сжимая кольцо, выкрикивали, выли, подбираясь все ближе к побелевшему монарху. «Андаим! Андаим! Андаим!» Бросившиеся на подмогу стражники, охранявшие карету, резко остановились, глядя на захлопнувшиеся перед ними кладбищенские ворота. И с той же прытью поспешили назад за надежные борта королевской кареты, спасаясь от появившихся над каменной изгородью лучников. Стрелявшие казались настоящими исчадиями преисподней, порождениями гиены, клеветника, с ободранными лицами, сочившимися красными, синими и черными разводами вскрытых язв, с торчащими во все стороны полуистлевшими космами, и при их виде те из придворных, кто еще наблюдал за жуткой сценой из-за каменной кладки, прыснули во все стороны, припуская со всех ног к ожидавшим их каретам. Отступил даже Леконт, вскочил на коня, приподнимаясь в стременах, чтобы лучше видеть то, что происходило за оградой. Назим метнулся к обезумевшему королю, отмахивавшемуся мечом от медленно сжимавших кольцо прокаженных, стал спиной к спине, гаркнув на оставшихся в живых воинов. Их вместе с ним осталось трое. Между тем, наступавшие покойники казались на зависть живыми и невредимыми. Погибшие телохранители пали не в схватке, их подстрелили прятавшиеся под могильными плитами арбалетчики. А оставшиеся едва ли продержатся долго, учитывая свирепый огонь в глазах псевдопочивших. «Назад! Назад!» — зло крикнул Андаим, беспорядочно размахивая коротким клинком. «Назим, твой выродок, уведи нас отсюда!» Телохранитель резко дернул короля за руку, заставив присесть, и пущенный чьей-то умелой рукой боевой топорик вонзился в грудь одного из рыцарей, тотчас рухнувшего навзничь. Назим крутанул двуручник над головой, заставляя подобравшихся слишком близко уродцев отшатнуться назад, и увидел, как на последних двух защитников монарха набрасываются подкравшиеся покойники. Точно химеры облепили неповоротливых в боевых доспехах рыцарей и почти одинаковыми движениями, плавными, отточенными, вонзили выстрелившие из грязных рукавов кинжалы в открывшиеся из-под толстых кирас незащищенные шеи. «Стража! Стража!» — крикнул Андейм, безуспешно пытаясь высмотреть оставшихся у кареты воинов за захлопнувшимися кладбищенскими воротами. «Уроды! Нет, нет!» Король дико заозирался, с отвращением и страхом глядя на стиснувших кольцо людей. «Вот оно!» Страшнейшее проявление лесной хвори, черные язвы, свисавшие с трупья, гниющая кожа. Вот они те, кого он так избегал, вот она, воплощенная ужасная смерть. Назим глянул налево, направо, много, слишком много. Даже если он изрубит ближайшие ряды, за ними стояли свежие покойники, та самая масса, которая заставит захлебнуться даже самого лучшего воина королевства. Андейм. Король затравленно оглянулся. Вышедший из склепа невысокий человек в сером плаще стоял на самой верхней ступени так, чтобы монарх мог видеть его из-за спин прокаженных. Медленно он присел, подбирая лежавшую у порога красную розу, поднес к лицу, полускрытому наброшенным капюшоном, и также медленно выпрямился. «Когда весь город накрыло дыханием смерти», заговорил человек глухо и негромко, но из-за мигом умолкнувших покойников и упавшей среди почивших могильной тишины его слова эхом разнеслись по кладбищу так, что к ним прислушались и слушатели по ту сторону ограды. «Ты спрятался в стенах своего дворца. Ты бросил свой народ на растерзание болезни. Ты отворачивался от матерей и их детей, страдавших на улицах города. Отказывался принимать посетителей, добивал страждущих и умерщвляя тех, кому еще можно было помочь. Ты хотел остаться здоровым». «Ты кто такой?» — хрипло выдохнул Андаим, тиская рукоять бесполезного меча. «Так хотел», — продолжал человек, — «что не пришел даже к смертному одру своей супруги». Голос говорившего впервые дрогнул, прорываясь грохочущими нотками слепой ярости. «Ты хотел остаться здоровым среди больных, белым среди черных. Возрадуйся, о король Валлии, лесная хворь тебе не тронет. Больше никогда. До самой смерти ты останешься совершенно здоров». И точно по команде прокаженные набросились на короля и его телохранителя, выбивая оружие, скручивая руки за спиной. Короткими ударами под колени заставили рухнуть на мерзлую землю, вздернули головы, вынуждая смотреть на показавшегося из-за расступившейся толпы главаря. «Назим», — вдруг обратился человек к телохранителю. «Ведь это большой позор. Не защитить своего короля. Такой позор можно смыть только кровью». Рыжебородый дернулся, но промолчал. По глазам телохранителя не было видно ни страха, ни удивления, ничего из того, что буйными красками расцвело на лице бледного, как смерть Андаима. Он все знал и ко всему был готов. «Но так говорит только ваш кодекс», — повысил голос человек. «Рыцарский кодекс чести жесток и непримирим. Мы же всегда готовы дать человеку второй шанс. Мы принимаем тех, кого отвергает общество. Ты же знаешь, что последует вскоре. И ты не сможешь этому помешать. Стоит ли твоя кровь того, чтобы пролиться за смерть этого ничтожества, Назим?» Телохранитель мрачно посмотрел на говорившего. «Я клялся защищать его до последней капли крови. В клятве ведь не уточнялось, чьей именно последней капли?» Буднично поинтересовался главарь. «Нет, вот и славно. Твоя совесть чиста, Назим. Ты защищал его до последней капли его крови. Человек коротко кивнул, и шагнувший из толпы крупный мужчина с разрисованным, как и у прочих, лицом, сдернул шлем с рыжего рыцаря, одним коротким ударом приложив его по затылку. Назим повалился на землю, и бессознательного телохранителя тотчас оттащили прочь из центра круга, оставляя в нем лишь скрученного, тщетно дергавшегося в крепких руках прокаженных Андаима. «Кто ты? Кто ты?» — выкрикнул обезумевший от страха и понимания король. Человек скинул капюшон, являя покрытое черными язвами смуглое лицо, и шагнул ближе, приподнимая розу в протянутой руке. «Узнаешь? Так это ты!» — прохрипел Андаим, переводя взгляд с розы на неузнаваемое, покрытое черной слизью лицо незнакомца. «Ты приходил к Таире! Я знал! Знал, что это ш...» Король попытался сказать что-то еще, поперхнулся пошедшей горлом кровью и немигающим, полным ужаса взглядом уставился на приближавшегося к нему главаря прокаженных. Феодор нагнулся, выдернул пущенный его рукой кинжал из груди монарха. «Я хотел подарить тебе быструю смерть», — подрагивающим, срывающимся от лютой ненависти голосом проговорил он. «Ради ее памяти. Но я не могу. И я хочу, чтобы ты знал все эти последние минуты своей жизни, чтобы ты знал, за что». Рука большого питона нанесла еще один быстрый удар выдернутым кинжалом в живот. Андаим захрипел, булькнул кровью, уставившись на него безумным, медленно угасающим взглядом. Феодор сжал зубы, силой проворачивая лезвие, чувствуя, как тело короля выгибается вслед за его рукой. «Это тебе за Таиру», — одними губами проговорил Феодор, глядя в выкатившиеся, покрасневшие глаза короля. Резко отпрянул, разжимая пальцы, и махнул рукой своим людям. Ряженые покойники набросились на умирающего монарха, и сочные, влажные, хлюпающие звуки, раздавшиеся тотчас, как заработали ножи и алебарды, доложили главарю о том, что люди топора знают свое дело. Подступившая к нему со спины Флорика подхватила брата под мышки, оттаскивая назад, и, растерявший последние силы, Фео отвернулся от развернувшейся за его спиной бойни, позволяя сестре отвести себя к ожидавшему за склепом Ренольду. «Бежим отсюда!» — шепнула Флорика, помогая Феодору уйти с тропы. «Сюда идет подкрепление! Кто-то из стражи озаботился!» «Стой!» Фео на миг отвернулся, разжимая пальцы, и красная роза упала на ступени склепа, туда, откуда он подобрал ее всего несколькими минутами ранее. Показавшийся из-за стены Ренольд подхватил питона с другой стороны, помогая добраться до оставленных в глубине старого кладбища лошадей. И Флорика обернулась один только раз, чтобы увидеть, как их люди, следуя плану, отступают вслед за ними, бросаясь в рассыпную. И на каменной тропе остаются лишь несколько из них закончить жуткую казнь короля Андаима. Спустя всего несколько минут на кладбище не останется никого. Лишь тела убитых рыцарей и покромсанное на куски, порванное, растерзанное туловище валейского монарха. Командующий Нестор Леконт был в числе первых из тех, кто ворвался за ограду, как только со стен исчезли ряженные покойниками и прокаженными лучники. Это случилось одновременно с тем, как на главной дороге, ведущей от города, показался вызванный им же отряд подмоги. Командующий был обязан обеспечить видимость защиты короля. Не дожидаясь, пока городская стража достигнет кладбища, Нестор перемахнул через забор, как только последний из лучников покинул свой пост. Ряженые бросились вглубь кладбища, и он позволил им уйти. Одного взгляда на каменную тропу хватило, чтобы понять, большой питон и в самом деле устроил изрядное представление, как и обещал. На тропе перед склепом остались лишь трупы телохранителей и то, что Нестор с трудом опознал как Андаима. Люди питона успели превратить тело монарха в сочащуюся кровью, с развороченными кишками бесформенную массу, отделив от туловища руки и ноги по частям, отрубив голову испещрив грудь и живот кольями и ножами. Жуткая гримаса ужаса и боли, исказившая залитое кровью неузнаваемое лицо Андаима, доказывала без лишних слов, что король был еще жив, когда они принялись за него. Нестор навидался всякого, но подобная жестокость по отношению к монарху заставляла задуматься. Большой питон оказался на самом деле страшным человеком и обладал силой достаточной, чтобы диктовать свои правила в Галагате. И если устранить его пока что нельзя, с ним просто необходимо установить хорошие отношения. Прибывшему подкреплению оставалось лишь подчиниться приказам командующего. Придворных зевак, невольных свидетелей убийства монарха, выпроводить немедленно, если придется силой. Тела убрать, останки короля перенести в храмовую отпевальню, кладбище проверить и зачистить. Выследить убийц не представлялось возможным, но Нестор все же пустил несколько человек по их следам. Богато украшенный королевский меч Ликон забрал с собой. Это то единственное, что останется в память об Андаиме. Командующий послал рыцарские отряды за членами высшего суда и священством. Их присутствие во дворце теперь было необходимо. Они остались без короля. Ситуация в высшей степени опасная, и чем скорее они коронуют ареста, тем лучше. Никто из соседей, и в первую очередь Аверон, не должен прельститься их пустым троном. Уже во дворце, спешно шагая по длинным коридорам к покоям младшего принца, Нестор Леконт отстраненно думал о том, что дело оказалось сделано и без помощи императора Таира, на которого он когда-то рассчитывал. Как говорится, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Вот только имя Большого Питона никак не вписывалось в его хитроумный план. Тогда, по возвращении в Галагат, посылая письмо с заказом главарю ночного мира, он спешил, зная наверняка, что его шансы невелики. Теперь же оказаться в зависимости от такого человека? И самое главное, если у Питона были свои счеты с Андаимом, что помешает ему разыграть еще одно представление, но уже для принца Ареста? «Нестор», — удивился Арест, когда командующий шагнул в покое, и лакей с поклоном прикрыл за ним двери. «Что-то случилось?» Леконт рассматривал младшего принца, пытаясь подавить в себе чувство вины и жалости. Он никогда не посвящал Ареста в свои планы, опасаясь за целостность их дружбы. Арест не одобрил бы его планы касательно Андаима. Какими бы ни были отношения между братьями, Арест и мысли не допускал, что решать проблему с наследником трона придется столь кардинально. Младшего принца не готовили к тому, что его ждет. Все шло по плану. По его плану. До этого самого дня. Нестор не отводил Аресту роли больше, чем пешка в его руках, до определенного момента, когда их дружба оказалась крепче, чем он того сам хотел, и когда менять что-либо было уже поздно. «Арест», — заговорил Нестор, внимательно глядя в непонимающие глаза принца. «Твой брат мертв. Я сожалею». Принц просто опустился там, где стоял. Замотал головой, глядя на Леконта со смесью надежды и ужаса. «Андаим? Мертв? Как?» «Убит галагатской бандой». Не моргнув глазом, выдал полуправду Нестор. «Засада на кладбище. Я был там и все видел». Арест подскочил и тотчас вновь опустился обратно, на низкую табуретку, используемую обычно как подставку для ног. «И что теперь?» Севшим голосом поинтересовался побелевший принц. «Теперь...» — выдохнул Нестор, присаживаясь на корточке перед ним. «Тебе придется занять его место. Иначе Аверон решит, что самое время нанести по Вале еще один удар, от которого она безвластная, поддавшаяся смуте, уже не поднимется». Арест смотрел на него широко распахнутыми доверчивыми глазами, и Нестору в который раз за последние дни стало стыдно. Сколько так может продолжаться? Он использует Ареста, дурно обходится с Янушем, игнорирует Наалу. Неужели все это стоит того? Из подступившей к горлу тошнотой герцог понял – стоит. И он уже просто не может остановиться и бросить все, как есть. «Через несколько часов состоится срочная церемония», — негромко продолжал Леконт. Ты станешь королем. В положенный день состоятся похороны короля Андейма. Как раз тогда, когда мы ожидаем прибытия Северины. Арест мне, правда, жаль, но тебе придется пройти через это. Я буду рядом. Я помогу. Но без тебя мы не справимся. Принц опустил голову, запуская пальцы в светло-русые вихры. Выдохнул, прикрывая глаза. С запоздалым удивлением Нестор понял, что видит сейчас перед собой, возможно, единственного человека, кто будет скорбеть по убитому монарху. Андаим все же приходился ему братом. Пусть для покойника это было пустым звуком, но это что-то значило для Ареста. Нестор протянул руку, положив ее на плечо сникшего принца, и коротко сжал в сочувствующем жесте. Арест вскинул на него ореховые глаза, потрясенные внезапной догадкой. «Это ты его? Ты, Нестор?» Аликонт медленно покачал головой. «Нет», — ровно солгал он. Когда-то он мечтал вырезать всю королевскую династию. Он выбрал тактику отсроченной мести. Трудился над этим день и ночь. С самого дня своего 14-летия, воплощая свой план шаг за шагом. Стать одним из лучших воинов в Валлии, блистать при дворе, выделиться среди прочих, стать героем войны, фаворитом Харитона, войти к нему в доверие, стать тайным советником, а потом нанести удар, к которому тот не будет готов, и вырезать его сыновей, вырезать его потомков так, как сам старый король поступил со всем родом Ликонтов, и занять, наконец, его место, свое законное место на королевском троне. Харитон, должно быть, не подозревал, что юному Нестору известно о том, кто настоящий убийца его родителей. В тот день королевская стража ворвалась в фамильный замок Ликонтов неожиданно. Герцог Арий Ликонт оказался не готов к вторжению. И их с супругой зарезали буквально на пороге. Нестор успел заслонить с собой 4-летнюю Наалу, когда в зал вошел капитан стражи. Он усмехнулся и сказал своим воинам: «Велено оставить последнего из ликонтов живых. На счастье». И началась новая жизнь. Он принял все заботы о землях, сестре и чести рода на себя. Он не позволил взять над собой верх никому из присылаемых Харитоном регентов и сумел доказать, что в 14 лет может делать то, что другие не смогли бы освоить за всю жизнь. Сколько лет он потратил на то, чтобы все узнать, и сколько лет понадобилось ему, чтобы принять это. Но самое странное заключалось в другом. Когда его план был уже наполовину выполнен, и он стал тайным советником самого короля, он вдруг понял, что с годами службы странным образом привязался к Харитону, и ненависть, та самая, которая толкала его на покорение новых и новых вершин, поутихла. Да и сам старый король, который, возможно, принял юного Нестора в свое близкое окружение только для того, чтобы иметь возможность получше следить за Ликонтом, но с годами убедился в его верности, бесспорном политическом таланте, уме и проницательности, также проникся почти отеческой привязанностью к потомку единственного в истории претендента на его трон. Нестор старался не задумываться о том, как же так получилось, что ненависть к убийце родителей прошла так незаметно для него. Но в конце концов продолжал свой план с одной лишь оглядкой. Он уже не хотел смерти Харитона. Более того, не хотел гибели и его потомков, и в первую очередь младшего принца Ареста, с которым он сдружился против воли и здравого смысла, и которого попросту не мог воспринимать как врага. Это политика, и правых в ней нет. Отец, Арий Ликонт, тоже ведь не был безгрешен. Просто Харитон успел нанести удар первым. Арест сник, удовлетворившись его ответом, опасаясь копать глубже и доверившись последнему близкому своему человеку. Нестор перевел взгляд за окно. Уже смеркалось. Инаугурация короля Ареста пройдет на рассвете, и у них впереди всего одна ночь, чтобы все подготовить.